Тот, похлопав по полотняной сумке, висевшей у него на плече: «Здесь мои деньги, и вы их получите сполна». «Ваши деньги». Уж не о деньгах ли клуба «Агастус» идет речь? Вы согласны на пари? Да или нет? Что и говорить после всего о крепких нервах. Ее сердце содрогнулось при одной только мысли, что же на самом деле представлял из себя этот человек. Любой игрок на его месте просто погиб бы. Для него деньги были пустым звуком, зато само действие заменяло все. Эрика была заинтригована. К тому же душа игрока жаждала заключить пари по любому поводу: мух ли, летающих вокруг кусочка сахара, двух капель дождя, сползающих по стеклу вниз к краю рамы. А тут такая возможность побиться об заклад, которую предложил ей Зорро. Как говорил отец, невероятно, но факт. Самое же невероятное – это то, что она чувствовала, как ее влечет к этому человеку. Она опустила руки, все еще сжимая пистолет. Что ж, пари принимается, но только при одном условии. Вам придется снять маску. Некоторое время ночной гость колебался, но маску, тем не менее, снял. Что и говорить, он был просто великолепен. Светлые волосы, выгоревшие на солнце, зеленые глаза, загар. Но, казалось, на лбу у него было написано «Очень опасен». Они внимательно посмотрели друг на друга, как бы изучая и оценивая противника. Человек в любую минуту готов идти на риск, причем риск смертельный. И женщина, которая каждый раз, садясь за игорный стол, бросала на карту все. «Господи!» — подумала вдруг она. «А ведь в эту самую минуту между нами что-то происходит». И мы оба это прекрасно понимаем. Воистину, этот человек послан ей самим Богом и мог бы принести ей столько радости, да и разочарований, как никакой другой мужчина. Эрика совершенно забыла об игре, а это уже говорило о многом. «Вы что, и в самом деле можете выбраться отсюда таким образом, что этого никто не заметит?» «Ну, конечно. Иначе я потеряю 20 тысяч, а может быть и того больше». Эрика повернулась к нему спиной, положила в сумочку пистолет и оторвала длинный кусок бумажного полотенца. Затем она намочила его теплой водой и стала мягкими движениями вытирать кровь с его рук. Затем он вынул из полотняной сумки на плече пару тонких хирургических перчаток и натянул их, собрав лоскутки бумажного полотенца, те, которые ему подала Эрика, и те, которые он вынул из пластикового мешка, висевшего на стене. Он засунул их в свою сумку. Эрика боялась, что голос выдаст ее. Она упорно разглядывала кафель на полу. Он коснулся ее волос. «Я перед вами в долгу». Натянув лыжную маску, он прошел мимо нее и, остановившись у двери, поглядел через плечо. Не поворачивая головы, он сказал: «Эрика Стайлер. Живу в отеле «Плаза» через дорогу». Мужчина повернулся к двери, приоткрыл ее и, внимательно оглядевшись, вышел в коридор. Дверь затворилась, но Эрика уже ничего не видела и не слышала. Она подошла к зеркалу, кончиками пальцев смахнула с глаз слезы и твердо сказала себе, что случившееся чистейшей воды сумасшествие, что Зорро, несомненно, схватит, и она больше его в жизни не увидит. Она даже не знала, как его зовут.